Впереди красные огни сменились зелеными. Очевидно, оба самолета сели и прокатили мимо пересечения. Анаконде надо было спешить, чтобы пройти через полосу до посадки очередного самолета. А это могло произойти через минуту или две. Обернувшись, Мел увидел, как младший техник помчался к своему хвостовому Чарли. Сноубласт уже двинулся и с глухим ревом набирал скорость. Шофер бросил искоса взгляд на Мела, опустившегося рядом с ним, на одно из двух сидений с мягкой обшивкой. «Здравствуйте, мистер Бейкерсфилд. Как дела, Вилл?» Мел сразу узнал в шофере клерка, который обычно выдавал жалование в аэропорту. «Отлично, сэр. Немного устал только». Он старательно держал дистанцию между своей машиной и третьим и четвертым снегоочистителями. Прожектора на них были отсюда еле видны. Огромные полукруглые ножи сноубласта уже заработали, сгребая снег и направляя его к всасывающему устройству. Белый фонтан взвился вверх и, образуя стройную арку, упал за пределами полосы. Здесь наверху было такое ощущение, точно ты находишься на капитанском мостике. Шофер совсем как рулевой легко держал баранку. На панели перед ним мерцало в темноте множество разных дисков и кнопок. Как и на корабле, стремительно двигались скоростные дворники, расчищая веером налипший на стекло снег и обеспечивая ясную видимость. «Все, конечно, устали», — заметил Мел. «В утешение могу лишь сказать, что всю жизнь так не будет. Несколько лет назад в такую снежную бурю аэропорт наверняка бы закрыли, а сейчас он мог работать главным образом, потому что наземная техника, правда, только в этой области шла в ногу с прогрессом в воздухе. Но много ли таких примеров?» Мел мрачно вынужден был признать, что немного. «А впрочем, — нарушил молчание шофер, — неплохо оставить на время счетную машину и поработать на этой. К тому же, чем дольше продержится такая погода, тем больше сверхурочных я получу». Он нажал на кнопку, и кабина накренилась вперед, давая ему возможность проверить, как работают ножи. С помощью другой кнопки он слегка изменил их положение и затем выровнял кабину. «Я ведь не обязан этим заниматься, вы это знаете, мистер Бейкерсфилд. Я добровольно сюда пошел. Мне здесь нравится, тут как-то...» Он помедлил. «Сам не знаю». «Ближе к природе», — подсказал Мел. «Да, пожалуй», — шофер рассмеялся. «Может, я снег люблю?» «Да нет, Вилл, не думаю». Мел повернулся и стал смотреть вперед, по направлению движения анаконды. Да, стихия разбушевалась вовсю, и все-таки он любил здесь бывать, пожалуй, потому что на поле, среди этого огромного пустого пространства, когда ты совсем один, чувствуешь себя как-то ближе к полету. Полету настоящему, в простейшем смысле этого слова, когда человек вступает в борьбу со стихией. А когда слишком долго сидишь в аэропорту или в конторе авиакомпании и утрачиваешь это чувство, тебя захлестывают вещи второстепенные, не имеющие к авиации отношения. Наверное, всем нам, авиационным чиновникам, подумал Мел, надо время от времени выходить на поле, встать в дальнем конце взлетно-посадочной полосы и почувствовать, как ветер сечет лицо. Тогда легче нам будет отделить побочное от главного. Да и мозги проветрятся. Мел нередко выходил вот так на поле, когда ему нужно было подумать, спокойно что-то взвесить наедине с собой. Он не намеревался заниматься этим сегодня, но вдруг обнаружил, что мысль сама заработала. Он думал, как это часто бывало с ним в последние дни, о будущем аэропорта и о своем собственном. Глава 8. Всего лет 5 тому назад аэропорт Линкольна считался одним из лучших и самых современных в мире. Им восторженно любовались многочисленные делегации, политические деятели с гордостью говорили о нем и чванливо утверждали, что это последнее слово авиации и символ реактивной эпохи. Политические деятели сегодня с гордостью говорили о нем, но уже с меньшими основаниями. Большинству из них было невдомек, что международный аэропорт Линкольна, как и очень многие другие крупные аэропорты, быстро превращался в гроб повапленный. Мелу Бейкерсфилду пришло на ум это выражение, когда он ехал в темноте по левой полосе 1-7. «Очень точное определение», — подумал он. У аэропорта были серьезные, коренные недостатки, но они находились вне поля зрения публики, только люди причастные знали о них. Путешественники и посетители международного аэропорта Линкольна видели главным образом основной пассажирский зал, ярко освещенный, снабженный кондиционерами Тадж-Махал. Аэровокзал из сверкающего стекла и хрома был просторен и производил внушительное впечатление. Разветвляющиеся коридоры вели в элегантные залы ожидания. Целая сеть служебных помещений окружало пространство, отведенное для пассажиров. В аэрокзале было 6 специализированных ресторанов, начиная от зала, где подавались изысканнейшие блюда на фарфоровых тарелках с золотой каймой, и кончая стойками, где можно на ходу съесть сосиски. Много было баров с притемненным уютным освещением и других, освещенных неоном, где пьют стоя. Много было туалетов. Дожидаясь своего рейса, пассажир мог, не покидая аэровокзала, купить все необходимое, снять комнату в гостинице или койку, сходить в турецкую баню с массажистом, постричься, отутюжить костюм, вычистить ботинки и даже умереть и быть похороненным фирмой «Бюро Святого Духа», которое имеет свое отделение на нижнем этаже. Аэровокзал до сих пор выглядел весьма внушительно. Недостатки начинались там, где начиналась, собственно, авиация, и касались они прежде всего взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. Лишь немногие из 80 тысяч пассажиров, которые ежедневно прилетали и улетали с этого аэродрома, представляли себе, насколько все здесь несовершенно и, следовательно, опасно для жизни. Уже год назад взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек едва хватало для приема и отправки самолета. А сейчас они были перегружены сверх меры. В обычное время на двух главных полосах самолеты взлетали и садились через каждые 30 секунд. Учитывая жалобы жителей Медоувуда и желание руководства аэропорта пойти им навстречу, приходилось в часы пик пользоваться полосой, пересекавшей одну из этих двух. В результате самолеты взлетали и садились на пересекавшихся полосах. И бывали минуты, когда воздушным диспетчерам оставалось лишь затаить дыхание и молиться, чтобы ничего не произошло. Всего неделю назад Кейс, брат Мела, мрачно предрек: «Ну хорошо, мы в диспетчерской лезем из кожи вон и разводим самолеты, когда они буквально на волоске от столкновения, так что пока никакой аварии на этом пересечении не произошло. Но рано или поздно у кого-нибудь из нас на секунду отключится внимание, или кто-то что-то неправильно вычислит, и тогда столкновение неизбежно. Я только молю Бога, чтобы это случилось не в мое дежурство, не у меня, потому что случись такое, авария будет не меньшая, чем в Большом каньоне». Кейз имел в виду как раз то пересечение полос, которое только что миновала «Анаконда». Мел снова посмотрел из кабины сноубласта назад. «Анаконда» проехала пересечение, и сквозь поредевший на миг снегопад Мел увидел, как на полосе мелькнули навигационные огни стремительно взлетавшего самолета. А в нескольких ярдах позади, Мел глазам своим не поверил, уже надвигались огни другого самолета, который сел, казалось, в ту же секунду. Шофер сноубласта тоже оглянулся и присвистнул: «Ого, эти двое чуть не столкнулись!» Мел кивнул. Самолеты действительно были так близки к столкновению, что у него даже холодок пробежал по коже. Должно быть, диспетчер, дававший указания пилотам обеих машин, предельно сократил допуск. Опытный диспетчер все правильно рассчитал, но это был риск. Сейчас оба самолета были уже вне опасности, один в воздухе, другой на земле. Но то, что диспетчерам частенько приходилось принимать подобные решения, создавало атмосферу постоянной нервотрепки. Мел неоднократно указывал на это совету уполномоченных и городским боссам, от которых зависит финансирование аэропорта. Он не только ратовал за то, чтобы немедленно приступить к строительству дополнительных взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, но и убеждал прикупить земли вокруг аэропорта, чтобы постепенно его расширить. Это вызывало бесконечные дискуссии, а порой весьма горячие споры. Некоторые члены совета уполномоченных и руководители города смотрели на дело так же, как Мел, но были и такие, которые резко выступали против. Трудно было убедить людей в том, что аэропорт, построенный для реактивных самолетов в конце 50-х годов, мог так быстро устареть, и что его эксплуатация в таком виде, как сейчас, чревата опасностью для жизни людей. Никого не интересовало то, что так же обстояли дела и в других аэропортах, в Нью-Йоркском, Сан-Франциском, Чикагском и прочих политики просто не желали ничего об этом знать. Мел подумал, может быть, Кейзи прав, возможно, нужна крупная катастрофа, чтобы общественное мнение всполошилось, как это было в 1956 году, когда произошла авария в Большом каньоне, заставившая президента Эйзенхауэра и Конгресс 85-го созыва выделить ассигнование для починки вентиляции в туннелях. Как ни странно, деньги на всякие улучшения, не связанные с оперативной деятельностью, можно было почти всегда получить. Так, например, предложение построить трехэтажные гаражи мгновенно было одобрено городскими заправилами. Еще бы, ведь гаражи — это нечто, так сказать, зримое, осязаемое для широкой публики, иными словами, для избирателей. А вот взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки — другое дело. Каждая новая полоса стоит несколько миллионов долларов, и на строительство ее требуется 2 года. Но лишь немногие, кроме пилотов, диспетчеров и руководства аэропорта, знают, в каком состоянии, хорошем или плохом, находится та или иная полоса. Так или иначе, в аэропорту Линкольна дело скоро дойдет до точки, должно дойти. За последние месяцы Мел все чаще и чаще наблюдал симптомы, указывавшие на приближение критической минуты, и знал, что когда час пробьет, придется решать либо усиленно развивать наземные сооружения в соответствии с прогрессом в воздухе, либо сидеть, сложа руки, и смотреть, как другие опережают тебя. В авиации статус-кво не бывает. Ко всему этому примешивалось еще одно обстоятельство. С будущим аэропорта было связано будущее самого Мела. Каким будет аэропорт, таким и престиж Мела в глазах тех, с чьим мнением приходилось считаться. Еще совсем недавно все знали Мела Бейкерсфилда как человека, активно выступавшего за логическое развитие наземных сооружений в аэропортах. О нем говорили как о многообещающем молодом даровании в руководстве авиации. Потом случилась беда. И все изменилось. С тех пор прошло 4 года, и будущее Мела в глазах других людей, да и в его собственных, уже не было столь ясным и безоблачным. Событием, столь резко повлиявшим на судьбу Мела, было убийство Джона Кеннеди. «Вот и конец полосы, мистер Бейкерсфилд. Вы поедете с нами назад или останетесь?» — прервал размышления Мела голос шофера «Сноубласт». «Что вы сказали?» Шофер повторил вопрос. Впереди снова замигали красные огни, и анаконда остановилась. Правая половина полосы была очищена от снега. Теперь анаконда развернется и поедет назад, чтобы расчистить левую половину. Со всеми остановками анаконде требуется от 45 минут до часа, чтобы очистить от снега и посыпать песком одну полосу. «Нет», — сказал Мел, — «я здесь выйду». «Есть, сэр». Шофер посигналил светом машине младшего техника, и тот сейчас же помчался куда-то. Когда Мел спустился со Сноубласта, его машина уже стояла рядом. С других снегоочистителей и грузовиков тоже спрыгивали люди и бежали к пикапу с кофе. Возвращаясь к аэровокзалу, Мел связался по радио с пультом управления снежной командой и подтвердил Дэнни Ферроу, что полоса 1-7 левая скоро войдет в строй. Потом переключил радио на наземного диспетчера, приглушив звук. Голоса звучали глухо, неразборчиво, не нарушая хода его мыслей. Когда он сидел в кабине Сноубласта, ему вспомнилось то, что так сильно повлияло на весь ход его жизни. Было это 4 года тому назад. Да, уже целых 4 года. С удивлением подумал Мел, прошло с того серого ноябрьского дня, когда он почти машинально, едва понимая, что делает, придвинул к себе стоявший на его столе переносной микрофон, микрофон, которым он редко пользовался, который перекрывал все остальные в аэровокзале, и, врезавшись в сообщение о прилете какого-то самолета, громко объявил, голос его эхом прокатился по огромным залам, где тотчас наступила мертвая тишина, объявил всем страшную весть, которую лишь несколько секунд назад узнал из Далласа. Он говорил, а сам смотрел на фотографию, висевшую на стене его кабинета, фотографию с надписью «Моему другу Мелу Бейкерсфилду, который, как и я, жаждет расширить тесные земные границы, Джон Кеннеди». Фотографию эту он до сих пор хранит, как хранит многие воспоминания. Воспоминания начинались с того дня, когда Мел произнес речь в Вашингтоне. В ту пору Мел был не только управляющим аэропортом, но и президентом Совета руководителей аэропортов, самым молодым из всех, кто когда-либо возглавлял этот небольшой, но весьма влиятельный орган, объединяющий администрацию крупнейших аэропортов мира. Штаб-квартира Совета находилась в Вашингтоне, и Мел часто туда летал. а речь свою он произнес на Всеамериканском конгрессе по планированию. Авиация, заявил тогда Мел, является единственной сферой, где с успехом может развиваться международное сотрудничество. Для нее не существует не только идеологических, но и географических границ. Давая возможность людям разных национальностей перемещаться по свету, при том, что стоимость билетов непрерывно снижается, авиация на сегодняшний день является наиболее реальным средством познания мира, какое изобрел человек. Весьма существенную роль тут играет международная торговля. Переброска грузов по воздуху, уже и сейчас достигшая большого размаха, неизбежно будет возрастать. Новые гигантские реактивные самолеты, которые вступят в строй в 70-х годах, будут самым быстрым и дешевым средством для переброски грузов. Через какие-нибудь 10 лет океанские суда поставят в доки, как музейные экспонаты. Грузовые самолеты вытеснят их, так же, как и пассажирские самолеты в свое время нокаутировали Куин Мэри и Куин Элизабет. Возникнет новая торговая армада, которая будет циркулировать по всему миру, неся процветание ныне нищим странам. В техническом отношении, сказал тогда Мел, авиация сможет выполнять эту и даже большую роль еще при жизни тех, кто сейчас уже вступил в зрелый возраст. Однако, продолжал он, в то время как конструкторы самолетов ткут из тонких нитей мечты вплотную ткани реальности, в строительстве наземных сооружений по большей части преобладает либо близорукость, либо неоправданная спешка. Аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэровокзалы созданы по требованиям вчерашнего дня, без всякой, за очень небольшим исключением, попытки предвидеть будущее. Короче говоря, темпы развития авиации либо недоучитываются, либо просто игнорируются. Аэропорты строятся по частям, как попало, в соответствии со вкусами тех или иных городских заправил. Как правило, основная часть средств тратится на аэровокзал, то есть на показуху, и меньшая на оперативные участки. Строительство аэропортов никем не координируется, не планируется ни в национальном, ни в международном масштабе. «Мы преодолели звуковой барьер», — сказал тогда Мел, «но мы еще не преодолели барьера наземного». Он перечислил области, требующие особого изучения, и призвал к созданию международного органа по преимуществу аэропортов во главе США и при благосклонном участии президента. Его речь была встречена овацией, зал стоя аплодировал ему и вызвал положительный отклик в самых разных кругах и таких газетах, как «Лондонская Таймс», «Правда» и Wall Street Journal. На другой день Мел получил приглашение в Белый дом. Президент принял его очень тепло. Между ними состоялась приятная непринужденная беседа в личном кабинете президента на втором этаже. Джон Кеннеди, как обнаружил Мел, разделял многие его взгляды. За этой встречей последовали другие, иногда в присутствии мозгового треста, то есть помощников Кеннеди. В тех случаях, когда правительство собиралось рассматривать вопросы, связанные с авиацией, после нескольких таких совещаний в Белом доме, за которыми следовали неофициальные беседы с президентом, Мел вполне там освоился. Его отношения с Джоном Кеннеди, любившим окружать себя знающими умными людьми, постепенно приобрели самый дружеский характер. Примерно через год после первой встречи президент спросил Мела, что бы он сказал, если бы его поставили во главе Федерального управления авиацией? После своего переизбрания, это уже считалось делом решенным, Кеннеди намеревался передвинуть Хейлиби, тогдашнего главу Федерального управления авиацией, на другой пост. Так вот, согласился бы Мел взять на себя проведение в жизнь тех мер, за которые он так ратовал, еще не будучи у руководства. Мел сказал, что это было бы очень интересно, и если ему сделают такое предложение, он не ответит отказом. Слух об этом без всякого участия Мела тотчас распространился, Мела включили в круг приближенных, и престиж его, уже и так достаточно высокий, еще больше, возрос. Совет руководителей аэропортов снова выбрал его президентом, совет уполномоченных по его аэропорту, основательно повысил ему жалование. Не достигнув еще и 40, он уже стал маленьким Роландом в авиации. Над словом «Роланд» стоит значок. Внизу страницы читаем разъяснение. Герой старинной шотландской баллады, который с помощью волшебника Мерлина отправился на поиски своей сестры и вывел ее из страны эльфов, куда ее утащили злые духи. Далее по тексту. Целиком всю фразу, дабы не разрывать смысла. Не достигнув еще и 40, он уже стал маленьким Роландом в авиации, а через полгода Джон Кеннеди отправился в свое роковое путешествие в Техас. В первые минуты Мел был просто ошарашен вестью о гибели президента, потом зарыдал, как дитя, и лишь позже он понял, что пули убийцы рикошетом сразили и многих других, в том числе его самого. Он обнаружил, что уже не является своим в Вашингтоне. Наджиб Хейлеби действительно ушел из Федерального управления авиации на пост первого вице-президента Pan American, но Мел не был назначен на его место. К тому времени власть и влияние перешли к другим людям. Как узнал потом Мел, его имя даже не значилось среди кандидатов, предложенных президенту Джонсону на пост главы Федерального управления авиации. Второй срок пребывания Мел на посту президента Совета руководителей аэропортов прошел гладко и ровно, и его сменил очередной, подающий надежды, молодой человек. Поездки Мела в Вашингтон прекратились. Выступал он теперь только перед своими коллегами и в известном смысле воспринял эту перемену с облегчением. Дел в аэропорту у него стало много больше, объем воздушных перевозок резко возрастал. Он усиленно занимался планированием и отдавал немало сил совету уполномоченных, пытаясь склонить его на свою сторону. Словом, забот хватало и на работе, и дома. Все дни его были заполнены до отказа. И тем не менее, его не покидало чувство, что он упускает время и возможности. Это чувствовали и другие. И Мел пришел к выводу, что если не произойдет какой-то коренной перемены, его карьера так и кончится на том, с чего началась. «Диспетчерская, машине номер один, сообщите местонахождение». Голос по радио резко вернул Мела к действительности, нарушив ход его мыслей. Он повернул рычажок и ответил. Он подъезжал к главному зданию аэровокзала. Огни его были уже отчетливо видны, несмотря на снегопад. Стоянки для самолетов, как он заметил, были по-прежнему забиты. А у галерей гармошек, дожидаясь своей очереди, вытянулись вереницей прибывшие самолеты. «Машина номер один. Задержитесь. Дайте пройти Лейк Централ, затем следуйте за ним». Говорит машина номер один, вас понял. Выждав 2-3 минуты, Мел въехал в подземный гараж аэровокзала. Рядом с его боксом находилась запертая будка с внутренним телефоном. Мел открыл ее своим ключом и набрал номер пульта управления снежной командой. Трубку снял Дэнни Ферроу. «Есть что-нибудь новое?» — спросил Мел. «Как там обстоят дела с этим самолетом?» «Аэрио Мехикан». «Все так же», — ответил Дэнни Ферроу. «А с КДП просили тебе передать, что отсутствие в эксплуатации полосы 3.0 на 50% замедляет движение. И всякий раз, как над Медоуводом взлетает самолет, оттуда поступают жалобы по телефону». «Придется Медоувудцам потерпеть», — мрачно заметил Мел. «Устроят они свое собрание или нет, а он ничего не может сделать, чтобы избавить их от шума. Куда важнее наладить нормальную работу аэропорта». «А где патроны?» «Да все там же, по-прежнему на шоссе». «Но он все же сумеет добраться?» «Ребята из ТВА говорят, что да. У него в машине есть телефон, так что он поддерживает с ними связь». «Поставь меня в известность, как только он появится», — распорядился Мел. «Где бы я ни был». «Насколько я понимаю, ты будешь уже в городе». Мел помолчал. Собственно, у него не было никаких оснований задерживаться дальше в аэропорту. И тем не менее, предчувствие надвигающейся беды, возникшее на поле, почему-то не проходило. Он вспомнил о своем разговоре с руководителем полетов, о самолетах, дожидавшихся своей очереди, чтобы подойти к галереям-гармошкам, и неожиданно для себя решил: «Нет, я не еду в город, нам позарез нужна эта полоса, я не тронусь с места, пока не буду точно знать, что Патрони прибыл и взялся за дело». В таком случае, — сказал Дэнни, — я советовал бы тебе сейчас же позвонить жене. Запиши номер. Мел записал, опустил трубку на рычажок и тотчас набрал городской номер. Он попросил позвать Синди, и после недолгой паузы услышал ее резкий голос. «Мел, почему тебя до сих пор нет? Извини, я задержался. У нас тут в аэропорту столько всяких дел, такой буран, что... Черт бы тебя побрал! Приезжай сюда и быстро!» Голос жены звучал приглушенно, и Мел понял, что рядом с ней кто-то есть. Тем не менее, Синди сумела вложить в эти несколько слов достаточно злости. Слушая голос жены, Мел иногда вспоминал ту Синди, какой он знал до женитьбы 15 лет назад. Ему казалось, что она была много мягче тогда, ведь именно ее мягкость, ее женственность и покорили его, когда они встретились в Сан-Франциско, куда он приехал в отпуск из Кореи. Синди была актрисой на совсем маленьких ролях, ее надежды стать звездой не оправдались и явно не могли оправдаться, ей поручали все более и более скромные роли в летних программах и на телевидении. И впоследствии, в минуту откровенности, она призналась, что замужество явилось для нее счастливым выходом из положения. С годами это получило несколько иное освещение, и Синди стала играть на том, что Надя пожертвовала ради Мела своей карьерой, отказалась от возможности выйти в звезды. Однако в последнее время Синди перестала упоминать о своем актерском прошлом. Объяснялось это тем, что, как она вычитала в какой-то статье, опубликованной в «Городе и деревне», актрисы, за редким исключением, не числятся в справочнике именитых людей, а Синди больше всего на свете хотела видеть там свое имя. «Я приеду, как только смогу», — сказал ей Мел. «Это меня не устраивает», — безапелляционно заявила Синди. «Тебе уже давно следовало быть здесь. Ты же прекрасно знаешь, как важен для меня сегодняшний вечер, и еще неделю назад твердо обещала быть». «Неделю назад я понятия не имел, что разразится такой буран, какого мы 6 лет не видали. У нас вышла из строя очень важная взлетно-посадочная полоса, застрял самолет. Речь идет о безопасности пассажиров. Но там же есть люди, которые на тебя работают. Или ты подобрал себе таких бестолковых помощников, что не можешь оставить их без присмотра?» «Они достаточно толковые», — с раздражением сказал Мел. «Но мне платят за то, чтобы я тоже что-то делал». «Очень жаль, что только для меня ты ничего не желаешь делать. Не в первый раз я еду на важные для меня собрания, а ты мне все портишь». Поэтому вдруг обрушившемуся на него водопаду слов Мел чувствовал, что Синди вот-вот взорвется. Он отчетливо представлял себе, как она стоит сейчас, выпрямившись на высоких каблуках. Решительные, энергичные голубые глаза сверкают, светлая, тщательно причесанная голова откинута назад. Она всегда была чертовски привлекательна, когда злилась. Должно быть, отчасти поэтому в первые годы брака Мела почти не огорчали сцены, которые устраивала ему жена. Чем больше она распалялась, тем больше его влекло к ней. В такие минуты Мел опускал глаза на ноги Синди, а у нее были удивительно красивые ноги и лодыжки. Потом взгляд его скользил вверх, отмечая все изящество ее ладной, хорошо сложенной фигуры, которая неизменно возбуждала его. Он чувствовал, как между ними начинал пробегать ток, взгляды их встречались, и они в едином порыве устремлялись в объятия друг друга. Тогда исчезало все. Гнев Синди утихал, захлестнутая волной чувственности, она становилась ненасытной, как дикарка, и, отдаваясь ему, требовала: «Сделай мне больно, черт бы тебя побрал! Да сделай же мне больно!» А потом, вымотанные и обессиленные, они не вспоминали о причине ссоры. Возобновлять перебранку уже не было ни сил, ни охоты. Так они не столько разрешали, сколько откладывали разрешение своих разногласий, которые, Мел понимал это уже тогда, носили отнюдь не шуточный характер. И с годами, по мере того, как остывала страсть, они стали все больше отдаляться друг от друга. Затем уже и физическая близость перестала быть панацеей, а в последний год супружеские отношения между ними вообще почти прекратились. Собственно, Синди, которая всегда отличалась изрядным аппетитом в постели, каковы бы ни были отношения между ними, в последние месяцы, казалось, утратила всякий интерес к плотским радостям. Мела это удивляло. Не завела ли она себе любовника? Вполне возможно. И в таком случае Мелу следовало бы на это реагировать. Но самое печальное заключалось в том, что ему легче было ничего не замечать. Тем не менее, бывали минуты, когда вид разгневанной Синди или звук ее повелительного голоса по-прежнему возбуждали его, вызывая желание. Вот и сейчас, слушая, как она чистит его по телефону, он почувствовал знакомое волнение. Улучив удобный момент, он сумел вставить: «Это неправда. Я вовсе не стремлюсь портить тебе удовольствие. Как правило, я всегда езжу, куда ты хочешь, даже если считаешь, что это не так уж важно. Мне, например, куда больше хотелось бы проводить вечера дома с детьми». «Пустая болтовня», — отрезала Синди. «И ты это прекрасно знаешь». Он почувствовал, как весь напрягся. Рука его крепче сжала телефонную трубку, затем подумала: ведь, пожалуй, она права в известной мере. Еще сегодня вечером он сам напомнил себе о том, что иной раз задерживаться в аэропорту, когда мог бы поехать домой, задерживается только потому, что ему хочется избежать очередной ссоры с Синди. Разве в таких случаях он учитывал интересы Роберта и Либи? Впрочем, никто, наверное, не считается с интересами детей, когда брак трещит по всем швам. Не надо было ему сейчас говорить Синди о них. Но сегодня-то дело было не в этом. Он должен оставаться в аэропорту, по крайней мере, до тех пор, пока не будет уверен, что блокированной полосой занялись всерьез. «Послушай», — сказал Мел, — «давай уточним одно обстоятельство. Я этого не говорил тебе до сих пор, но в прошлом году я сделал кое-какие подсчеты. Ты просил меня пойти с тобой на 57 благотворительных сборищ. Мне удалось пойти на 45. Хотя сам бы я, конечно, никогда на них не пошел. Согласись, что процент получается не такой уж плохой. Мерзавец! Что ты там считаешь? Я же не в кегли с тобой играю. Все-таки я твоя жена». Полегче на поворотах, оборвал ее Мел и, чувствуя, как и в нем закипает гнев, добавил: «Кстати, позволь тебе заметить, что ты повысила голос. Или ты хочешь, чтобы все эти милые люди, которые тебя окружают, узнали о том, как ты командуешь мужем? А мне плевать». Но произнесла она-то все же гораздо тише. «Я прекрасно знаю, что ты моя жена, и потому намерен приехать туда к тебе, как только смогу». «Интересно», — подумал Мел, — «что бы произошло, если бы Синди сейчас находилась рядом, и он мог бы обнять ее? А жила бы старая магия? Пожалуй, нет», — решил он. «Так что займи мне место и скажи официанту, чтобы он подержал мой суп на огне. Кроме того, извинись и объясни, почему я задерживаюсь. Я полагаю, кое-кто там, наверное, все-таки слышал, что существует такая вещь, как аэропорт». «Кстати», — внезапно вспомнил он, — «а по какому поводу сегодня сборищ? Я же объясняла тебе на прошлой неделе. Ну так скажи еще раз. Коктейль и ужин в рекламных целях для костюмированного бала, который в будущем месяце проводит фонд помощи детям Арчидоны. Присутствует пресса. Будут снимать». Теперь Мел понял, почему Синди так хотела, чтобы он приехал побыстрее. При нем у нее больше шансов попасть в объектив фотоаппарата, а затем и на светскую страничку завтрашней газеты. «Все остальные члены нашего комитета уже здесь», — добавила Синди, — «почти все с мужьями». «Но не все. Я же сказала, почти все. И ты еще сказала, что это фонд помощи детям Арчидоны». «Да, какой Арчидоны?» «Есть два таких города. Один в Эквадоре, другой в Испании». В колледже Мел увлекался географией, а память у него была хорошая. Впервые Синди ответила не сразу. «Ну, какое это имеет значение?» — с досадой сказала она. «Сейчас не время для идиотских вопросов». Мел едва удержался, чтобы не расхохотаться. «Так значит, Синди не знает». «Ну, конечно. В этом благотворительном мероприятии ее интересовало не то, ради чего оно затевается, а кто его затевает». И он спросил лукаво: «И сколько писем ты рассчитываешь получить после сегодняшнего вечера?» «Не понимаю». «Ну, что ты отлично понимаешь? Человеку, желавшему попасть в справочник именитых людей, надо было представить 8 рекомендательных писем от лиц, уже фигурировавших в нем. В последний раз Мел слышал, что Синди набрала 4. Честное слово, Мел, если ты скажешь что-либо подобное сегодня или вообще когда-нибудь, а эти письма будут бесплатные или ты собираешься платить за них, как за 2 предыдущих?» Он чувствовал, что взял над ней верх. А это бывало редко. «Это грязная инсинуация», — возмущенно заявила Синди. «Как можно купить себе право на чушь собачья?» — сказал Мел. «Ведь у нас с тобой общий счет, и мне пересылают все оплаченные чеки. Ты что, забыла?» Наступило молчание. «Слушай меня», — заявила Синди тихо, звенящим от злости голосом. «Я советовала бы тебе приехать сюда и побыстрее. Если ты не приедешь или приедешь и будешь ставить меня в глупое положение какими-нибудь своими идиотскими высказываниями, вроде тех, которые я только что слышала, между нами все будет кончено. Ясно?» «Не уверен», — Мел произнес это нарочито спокойно, инстинктивно он почувствовал, что это важная минута для них обоих. «Может, ты мне все-таки объяснишь, что именно ты имеешь в виду? Сам поймешь», — сказала Синди и повесила трубку.